Дан с прищуром на нее посмотрел. Ему была непонятна такая уверенность. Нана в ответ мило улыбнулась. «Такой милый и наивный, думаешь, мы бы подошли к вам всей группой, если бы не получили распоряжение дружить и взаимодействовать. Наше начальство решило дружить с вашим начальством». Дан немного обалдело на нее уставился, а Нана радостно засмеялась. После она взяла у него образец того, как должна выглядеть запись, уточнила детали, а там было уже и не до разговоров, началась запись шоу. Помещение, где они стояли, было, по сути, комнатой ожидания. На крупных премиях их разделяют по полу, мальчики с девочками сидят в разных комнатах, но на музыкальных шоу чаще всего толпятся все подряд. В начале августа с камбиками крупных поп-групп было не густо, в основном в зале толпились те, кто на поп-хера изглазели с восторгом, а Аксис их, кажется, вообще пугали. На большом экране телевизора можно было сразу видеть, что именно транслируют в эфир. Начался выпуск заставок с их лицами. Фото были из второй фотосессии к альбому, не в кукольных образах. Но даже так контраст между промофото и выступлением бросался в глаза. Первоначально снимать Yo и Lil Loveme для дебютного шоу-кейса не планировали. Хотели поставить трек Impossible, который является главным бисайдом, и его они будут продвигать через 3 недели. Но на Yo и Lil Loveme настояли мнет. Трек попал в Billboard Hot 100, это огромное достижение для поп-группы, а ни одного выступления с ним не было. Разница между этим треком и остальными, конечно, очень большая. Сначала темные фото, пристальные взгляды, а после – выступление в школьной форме с хулиганским настроем. Это выступление – затравка, остальное будет только в самом конце выпуска. Поэтому сразу после Yo и Lil Loveme включили ведущих. Приветствие, восхищение группой новичков, пара бессмысленных фраз, тизеры выступления и ведущих отключили. Друг за другом, сменяемые только заставками шоу, показали выступления 2 артистов, а на 3-м выступлении их 6 попросили выйти к ведущим, чтобы дать интервью. Места на этой съемочной площадке мало, в кадр нужно быстро зайти по узкому проходу, а времени мало, шоу в прямом эфире. Они заранее встали в этом проходе так, чтобы не попасть в кадр, дождались сначала отсчета операторов, потом представления от ведущих, чтобы наконец-то начать интервью. Ведущие шоу, японка Микки и кореец Дживон. Они оба небольшого роста, миленькие до кукольности, но очень разные по поведению. Микки похожа на куклу, не ту, что со взрослыми пропорциями, а именно классическую детскую куклу с круглыми глазами, носом кнопкой и пухлыми щечками. Она очень эмоциональна, а еще у нее очень тонкий голос. Дан по голосу ее и помнит еще с прошлой жизни, звучит как персонаж мультика. А вот Дживон, хоть и обладает миленькой внешностью, скуп в проявлении эмоций, даже немного заторможен. На контрасте с Микки смотрится интересно. Когда зашли в кадр, Дживон сконфуженно сделал шаг назад, а Микки захихикала. Дживон был ниже даже Инсона, а рядом с Даном вообще казался крошечным. С другой стороны их шеренги Микки восторженно пялилась на Джинха, которому доставало до плеча только благодаря объемной прическе. «Вау!» – внезапно улыбнулся Дживон. «Я немного сконфужен». Зал за его спиной разразился радостными криками. «Давай мы поменяемся местами», – предложил Инсон, «я-то уже привычный». Места было немного, но они прямо в кадре немного сместились. Инсон встал ближе к Дживону, сгладив разницу между 1,87 м Дана и явно меньше 1,70 м Дживона. «Да, так лучше», – улыбнулся Дживон. Операторы, хоть и улыбались вместе со всеми, жестами показывали, что нужно быстрее все делать. Эфирное время не резиновое. «Мне кажется, мы еще не брали интервью у таких высоких людей», – призналась Микки. «Думаю, дело все же в малом сроке работы», – вежливо улыбнулся Дан. «Микки вообще хороша в интервью и таких вот внезапных репликах». В сценарии не было обсуждения роста, но реакция ведущих была искренней и оставить ее без внимания нельзя. «Поклонники не поймут». «Возможно и так», — весело ответила Микки. «А еще нам не часто приходится брать интервью у групп, где титульные треки пишет кто-то из группы». «Даниэль, что вдохновило тебя на создание этого альбома?» «На самом деле, тут не было вдохновения», — смущенно улыбнулся Дан. «Во время участия в шоу Фоми я был немного. Словил приступ тревожности», — подсказал Минсок. «Именно так. Меня стали посещать мысли, что будет как минимум неловко, если я не смогу для собственной группы написать достойный трек». Из обсуждения этих сомнений родилась идея альбома. «Мы, на самом деле, все испытывали похожие чувства», — Поэтому Дан выразил наши общие эмоции, продолжил Инсен. Мы боялись, что не сможем оправдать ожиданий поклонников. Но вы справились с этим, написав альбом, уточнил Дживон. Не думаю, что подобные сомнения можно полностью исключить из своей жизни, ответил Юджин. Но, скажем так, мы нашли друг в друге поддержку и решили, что за светлое будущее нужно бороться, а не страшиться его. Как интересно, произнесла Микки. Кто у вас Макне? Хвон осторожно поднял руку. Какая твоя любимая песня из альбома? Я очень люблю песню Shooting Star. Даниэль сказал, что она очень простая, но мне кажется очень доброй и жизнеутверждающей. А о чем она? Удивленно распахнула глаза Микки. Это песня про то, что нужно загадать желание на падающую звезду, а после стараться и все непременно сбудется, смущенно улыбнулся Хвон. Ух ты, обязательно послушаю. Джинха, ты главный вокалист группы, не так ли? Спросил теперь уже Дживон и, дождавшись кивка, продолжил. Тогда, быть может, ты споешь нам кусочек из твоей любимой песни, моя любимая песня, титульный трек, предупредил Джинха, но я с радостью исполню вступление, которое в оригинале пою не я, хотя хотелось бы. Дан на камеру деланно цокнул, будто возмущен этим, но после вместе со всеми восхищенно хлопал, когда Джинха легко и непринужденно исполнил вступительные строки песни без музыкального сопровождения. Давайте поблагодарим Попхера из-за интервью и потрясающий альбом, наполненный верой в лучшее будущее. После предложила Микки. Аплодисменты, легкий поклон, несколько секунд ожидания и режиссер подает знак, что запись закончена. Спасибо, вы хорошо справились. Поблагодарил он же. Микки, ты вообще умница, не растерялась. Микки улыбнулась режиссеру и поклонилась так низко, что подмела кончиками своих хвостиков пол. Все вместе, друг за другом, они прошли по проходу к небольшому закулисью, где для ведущих стоял диванчик и столик с напитками. Здесь они смогли чуть-чуть пообщаться с ведущими. Ничего особо важного, так, взаимные благодарности и заверения в том, что все вокруг потрясающие. Это так работает корейский этикет. Грязью тебя поливать будут, если и не за твоей спиной, то хотя бы вне съемочной площадки в коридоре у туалетов, например. Ну а после до конца шоу потянулись томные минуты ожидания. Аксис выходили давать интервью в неполном составе, вдевятером бы попросту не влезли на маленькую сцену шоу. Остальные в комнате ожидания маялись от скуки. Кто-то ковырялся в телефоне, кто-то болтал между собой. Инсен перезнакомился практически со всеми в комнате. Они дождались своего выступления, но уже в конце первого трека всех присутствующих в комнате ожидания позвали на сцену. Сразу после окончания второго номера будет объявление результатов. Их группа пока не претендовала на награду, слишком малый срок, еще не собрана статистика. Тут Дан вспомнил, что это 2018. В его прошлом поп-группы почти всегда выигрывали на музыкальных шоу, но тут назвали имя одного из артистов персон, сольной исполнительницы. Как и многие исполнительницы баллад, она посещала музыкальные шоу по разу, а на энкоры почти никогда не оставалась. Но награду присудили ей. Ведущие еще попросили Дана передать пластиковую статуэтку в агентство. Дан передал ее более любопытным парням. Ни имени победителя, ни даты на статуэтке не указано. Их наверняка печатают оптом на год вперед, а потом просто берут любую для награждения. Все разошлись сначала по гримеркам, они сделали совместное селфи, Дан отдал телефон Санхи, чтобы та опубликовала фото за них, Остав помог им вылезти из костюмов. На все сборы ушло еще около часа, после чего они, наконец-то, смогли поехать в общежитие. Следующий день ожидается более тяжелым. Глава 7. Проблемы и достижения. Мусицбанк был не так добродушен к их группе, как шоу отмнет. Первоначально это было сложно предсказать. Запись им поставили на 10 утра. Не самое удобное, но и не самое плохое время. С одной стороны, в 10 утра петь уже легче, чем посреди ночи. С другой, отсыпаться в общежитии уже не уедешь, проще спать и обедать на студии. Вставать пришлось в половине шестого утра. Сонно позавтракали, приняли душ, погрузились в машины, чтобы к 8 утра быть на студии. И тут столкнулись с кое-чем странным. Маленькая гримерка для группы из большой четверки выглядела то ли как ошибка, то ли как издевка. Чунхёк Аджоси, их главный менеджер, Санхи считалась менеджером Дана, пусть и по необходимости помогала всем, сходил к организаторам шоу, вежливо поинтересоваться, не перепутали ли они чего. Ему не слишком вежливо ответили, что для группы новичка у его подопечных слишком много гонору. Иногда и группы из 12 человек получают меньшие комнаты. Гримерка, конечно, не совсем крошечная. Они туда все вошли и даже могли там передвигаться, пусть и задевая друг друга. Но в ней нельзя было сделать отдельное место для сна, а уж тем более негде размиться. У музыкальных шоу гримерок больших размеров, разумеется, немного, от силы 3-4. Вот только отдают их обычно крупным компаниям, а кроме Попхера и сейчас продвигаются только Аксис. «Ничего страшного», — ровным тоном сказал Дан. «Порепетируем в холле». Звучит несказанное. «Отомстим позднее», — тихо хихикнул Инсон. «Разумеется, месть можно подавать даже замороженной, она от этого вкуса не теряет», — так же тихо ответил Дан. Но в комнате его многие услышали и тоже начали посмеиваться. Ожидали ли они подобного отношения от шоу на своем втором выступлении? Разумеется, нет. Были ли они готовы к чему-то подобному в принципе? Разумеется, да. Их причесали и накрасили, помогли переодеться в сценические костюмы. Сегодня это была работа Юнхи, а не результаты швейного мастерства агентства. Подобранные элементы обычной одежды, смесь люкса, масс-маркета и одежды от крошечных корейских брендов. Наряды преимущественно черные, но у всех есть элементы модного в этом году нежно-лилового оттенка с названием «розовая лаванда». Дан этот цвет даже немного ненавидит из-за большой популярности в Корее. Но мода есть мода, потерпит. Тем более, ему такого цвета досталась только майка под клубным пиджаком. Так как танцевать было негде, а нужно проверить, хорошо ли держатся передатчики, не тянет ли провода и не отлетают ли какие-то детали от костюмов, они пошли репетировать в холл. Прогнали номер пару раз, убедились, что ничего само по себе не выпадает, и только потом отправились на съемочную площадку. Была уже половина десятого. К этому моменту приехал Сону, страховать их. Но даже вместе с ним на площадку они не вошли ни в половину десятого, как должны были зайти для репетиции, ни даже в 10. В зал уже должны были пускать их фанатов, но продолжались съемки прошлой группы. Дан с Сону переглядывались, но молчали. Сложно сказать, чем они могли уже не угодить организаторам шоу, но сами собой возникали ассоциации с Ките. Всего около сцены они проторчали больше часа, было уже почти 11 утра, когда группа перед ними закончила съемку. Со сцены они уходили, пряча глаза и тяжело дыша. Всего свой номер они станцевали раз 10. Разумеется, после такого количества прогонов получить что-то стоящее было невозможно, поэтому необходимость повторов сомнительна. Пока Попхер и Ис еще раз разминались на сцене, а на экраны выводили заготовленные видео, Дан расслышал не особо тихий голос Сону. «Я не знаю, зачем и почему вы это делаете, но испорченный номер непременно отразится на вашей репутации, а не на нашей. Вы нас знаете, молчать об испорченном звуке мы не будем. Шум подниму сразу», — весомо добавил он. «Уйдите со съемочной площадки», — потребовал режиссер. «Только вместе с артистами», — невозмутимо ответил Сону. «В наших контрактах указаны условия для выступления, вы не можете их нарушить, иначе будете должны выплатить неустойку за нарушение базовых требований. У нас хорошие адвокаты». Дан поджал губы. «Странно все это. Продюсер группы нередко маячит за спиной режиссера шоу, чтобы оценить качество выступления, к чему требовать, чтобы он ушел. Времени мало, выступать будете один раз», — предупредил режиссер. «Все еще уверены, что хотите живой звук». Они кивнули. Дан собрал парней в круг. Так как выступали они с ручными микрофонами, можно говорить, не опасаясь трансляции этого разговора на всю площадку. «Знаю, что ситуация не самая приятная, но давайте просто сделаем это», — сказал он. «Даже я не столько боюсь, сколько зол», — признался Хэвон. «Мы выступали чисто сотни раз, и сейчас все получится», — уверенно кивнул Юджин. Они снова сцепили руки, разомкнули их после считалки, а потом и выстроились в круг для репетиций на сцене. В это время в зал уже начали заходить их собственные фанаты, но времени действительно мало. Первый репетиционных прогон для проверки звука и камер у них все же есть. Они провели репетицию, по звуку вроде проблем не было. Буквально пару минут пообщались с фанатами, похвалив их за терпеливое ожидание у входа в студию. Они ведь тоже зашли в зал на час позже, чем должны были. А после в наушниках скомандовали начинать выступление. Стартовая позиция, первые звуки их мелодии, и начали. Справились без ошибок, отчего у режиссера шоу лицо было довольно кислым. «Ничего, переживет. Они вшестером помахали на прощание фанатам, извинились за такое короткое присутствие на сцене и поспешили ее покинуть. Уже у входа на сцену стояли Аксис, ждали своей очереди. Дан настоял, чтобы большая часть их стаффа уехала. Хотя мотаться туда-обратно неудобно, еще более неудобно ютиться их толпой в небольшом помещении. Договорились, что те приедут ровно ко времени записи. Даже если опоздают, ничего страшного, они справятся без них. С ними остались все три менеджера и Сора, чтобы в случае чего подправить макияж. Дядечка-оператор помог установить камеру так, чтобы было хорошо видно практически всю гримерку, и уехал со всеми в агентство. От агентства до студии с городским трафиком ехать около часа. Но это если все хорошо по дороге. Таким образом, все уехали, а они разложили матрасы в проходах, забаррикадировав стаф на диване в дальней части гримерки, и поспали несколько часов. После Джун привез им заказанный обед. Столик маленький, поэтому некоторым пришлось есть, держа еду на коленях, но все не так уж и плохо. У меня даже ностальгия по времени, когда отношение к персон было не таким хорошим, шутливо произнес Чунхёк Аджосси. Я тогда был менеджером Санджуна, иногда ему вообще не давали гримерку, мы куртками прикрывали девчонок из его подтанцовки, чтобы они могли переодеться в коридоре. Санджун один из столпов успеха персон, артист и автор песен, сейчас он уже не активен как артист. Он придерживался образа плохого парня, был чуть ли не главным секс-символом внутри Кореи. Недолго, конечно, но все же. Санджун выступал только 7 лет, ушел потому, что не хотел менять образ, при этом считал, что в 30 лет он будет выглядеть нелепо, как стареющий сутенер, поэтому и закончил карьеру на пике. Недавно он написал целый альбом для братьев Со. Дан встречал его в агентстве. Вопреки сценическому облику, в жизни это очень спокойный и тихий мужчина. Минха говорил, что раньше он еще и был чертовски стеснителен. Образ бунтаря создал, чтобы было проще выступать, как сценическое альтер-эго. Говорят, в то время вообще везде условия были неважными, задумчиво произнесла Санхи. Начало второго поколения, это да, а еще все бухали постоянно. То, как вы сейчас чинно-мирно снимаете выпуски и едете спать, это нонсенс для прошлого. Продвижение по полгода, после каждой съемки, пьянка. Парни засмеялись. И как они потом выступали на утро? С похмелья-то, уточнил Инсон. А ты посмотри старые записи, предложил Чунхёк Аджосси. Хорошо выглядели единицы, на лицах большинства было отчетливо видно все, чем они расслаблялись вне рабочего времени. Поры артисток размером с кратер вулкана, недовольно буркнула Сора. Все снова засмеялись, теперь уже над возмущением визажистки. Ну да, сейчас-то принято гримировать так, чтобы лицо казалось фарфоровой маской. Но все же было в этом что-то искреннее, признался Чунхёк Аджосси. Не скажу, что было лучше, не дай бог вам в таких условиях выступать, но при этом артисты не были так зациклены на собственной идеальности. Скандал с наркотиками строго по расписанию, один раз в 20 дней, также ворчливо дополнила Сора. И все же, невозмутимо продолжил Чунхёк Аджосси, мне кажется, что эта искренность выглядит выигрышно на контрасте с живыми куклами, которыми пытаются быть сегодняшние айдолы. Идеальная непогрешимость, чуть ли не чистота и непорочность, в которую никто не верит. Тем больше выделяются те, кто не играет в милашек. Вот вас в пример взять. Застукали Минсока в кафе с Мион. И до того, как все узнали о том, что она его сестра, обсуждали не его вопиющее предательство, а что она недостаточно красива для их аппы. Аппа – обращение девушки к старшему парню. Сейчас многие девушки отказываются от него из-за сложившегося стереотипа. Обычно аппа зовут уже не брата или коллегу, а именно парня, нынешнего романтического партнера или же кандидата на его роль. Часто употребляется в ироничном контексте. Минсок престыженно прикрыл лицо ладонью. Это было буквально неделю назад. Весь скандал продлился от силы пару часов, просто фанатки не сразу разобрали, что это его сестра. Зато подтвердилось заявление Сону, что Дану и Минсоку могут простить отношения. Минимум недовольства в адрес изменщика Минсока, только переживание, что она не слишком хороша. Мион, к слову, была без макияжа, с пучком на голове и в огромной футболке, которая полностью закрывала ее короткие шорты. Фанаток устроили только ее длинные ноги, все остальное они раскритиковали. Потом так же активно, как прежде критиковали, начали обсуждать, что у Минсака сестра очень хорошо выглядит даже без макияжа. Скоро Дан отрастит себе такие шикарные волосы, что его тоже начнут считать девушкой, хмыкнул Джун. Будет еще больше скандалов о том, что кто-то из вас обедает в кафе с таинственной незнакомкой. У него рост без малого 1,90 м и бедра почти в два раза уже плеч. Я даже не знаю, какой там нужно выбрать ракурс, чтобы перепутать его с девушкой, хмыкнула Санхи. Лицо Ван Фас, подсказал Дан. Черты лица-то у меня не слишком мужественные. Снова смех. Инсан даже едва не подавился своей лапшой. Вообще, несмотря на некоторую тесноту, атмосфера складывалась очень домашней. Сидят, едят из пластиковой посуды, болтают о разном. Мне тут недавно попадалась статья, что одна из причин успеха ПДС – это их искренность с фанатами, сказал Джинха. Как думаете, это правда? Вообще, они не слишком-то искренние, цокнула Санхи. Например, те же романы, которых было немало, а перед фанатками, чистые и невинны, как монахи-католики. Почему тебя всегда именно это злит? Удивилась Сора. Я вот прекрасно понимаю, почему фанаткам нравится думать, что у их кумиров никого нет. Если я и решу фантазировать об Айдале, то хочу быть уверенной, что он в курсе о том, как это делается, сурово ответила Санхи. Богатырский хохот всех присутствующих был ей ответом. Хвон, прикрой уши, тут взрослые разговоры начались, с усмешкой посоветовал Минсак. То есть слушать нельзя, а петь и танцевать можно, невозмутимо спросил Хвон, продолжая есть свой рис с овощами. Санхи же невозмутимо продолжила. В то, что Хвон умом чист и непорочен, тут все равно никто не верил. Меня смущает именно постоянный обман. К чему делать вид, будто ты с девушкой даже за руки никогда не держался. А потом, в один миг, когда они перестанут скрываться от публики, все будут особенно сильно разочарованы, что они столько лет косили под милашек, которыми не являются. Справедливости ради, под милашек они не косят, заметил Дан. Косит под святых, уверенно кивнула Санхи. Что все равно, ложь. На какое-то время в комнате повисло задумчивое молчание. Дан тоже раздумывал о том, насколько этично отрицать сам факт того, что Айдол гипотетически с кем-то встречался. В прошлой жизни его первые отношения раскрыли, был скандал, было много обсуждений, призывов расстаться, девушку как только не обзывали, но зато после Дану было гораздо проще внутри собственного соло-фандома. Это было похоже на генеральную уборку, выматывающую и неприятную. Зато после от него уже не требовали чего-то, он мог быть самим собой. И сейчас подумалось, что у него-то все сложилось весьма удачно, если так подумать. Его отношения слили в очень удачное время. Он как раз начал выходить из образа милого мальчика, поэтому роман с другим айдолом помог ему окончательно отделаться от прошлого образа. По сути, это помогло ему стать секс-символом. Впервые за все это время ему в голову пришло, что случайно раскрытые отношения вообще-то могли быть раскрыты собственным агентством. Слишком удачно все сложилось, но представить, чтобы Иси решил помочь ему избавиться от образа феминного парня, нет, скорее, просто повезло, но стоит взять на заметку. Когда Инсану надоест играть в милого инфантильного паренька, можно устроить ему фиковый роман. Нет, а если серьезно, продолжал допытываться Джинха, это вообще важно, искренность с фанатами. Дан отставил в сторону свою коробочку с едой и потянулся ко второй, поменьше, с салатом. Частично, кивнул он, но знаешь, что там имели в виду? Не совсем искренность, потому что они действительно слишком многое не афишируют. Скорее то, что они вообще говорят с фанатами. В том числе, делятся рассказами о сложностях и победах. Это дает фанатам ощущение, будто они очень глубоко погружены в жизнь айдолов. У других групп такого почти нет, все мало рассказывают о себе и своих чувствах. Так, иногда проскальзывает что-то и сразу становится сенсацией. Это нельзя назвать главной причиной их успеха, но, пожалуй, это можно считать причиной преданности фандома. Фанаты вовлечены не просто в процесс получения наград, а в их жизнь. То есть, получается, вести частые стримы и общаться с фанами – это классно, уточнил Юджин. Да, кивнул Дан. Это, кстати, дает еще одно преимущество. Из-за частого общения они сами лучше знают, что беспокоит их фан-базу. На минуту даже повисла тишина, а потом Юджин уточнил. Тогда почему у нас все еще нет расписания прямых эфиров? Многие даже улыбнулись. Дан пожал плечами и честно ответил. Потому что регулярные эфиры – это физически сложно. А наше агентство нас любит и не хочет перенапрягать. Но погоди, к качнул головой Джинха. «Я тоже удивлен. По сути, у нас есть доступный способ установить контакт с аудиторией, но мы им не пользуемся. А ты хочешь?» – удивился Дан. «Это ведь может быть и причиной скандалов. Если ты условно каждую неделю выходишь в эфир, то чисто статистически ты хотя бы раз в год ляпнешь что-то не так, и потом за это придется объясняться и извиняться». «Я могу», – спокойно сказал Юджин. «Что? У меня опыт 3-5 лет. Меня хорошо научили, что можно и что нельзя говорить, а главное, как подбирать слова. Ты и Инсан пишете песни, остальные должны подтягивать навыки, а у меня достаточно свободного времени, чтобы я смог взять на себя эту работу». Дан немного обалдело на него уставился. Он внутренне почувствовал, что это не просто предложение, это очень важный для Юджина вопрос. Вообще, в плане подготовки к карьере айдола Юджин, самый сильный из них, ну, за исключением Дана с опытом прошлой жизни. 5 лет качественной муштры, плюс он сам парень вовсе не глупый, при всех своих талантах в группе он не так заметен, как более яркий Дан, Минсок или Джинха. Скорее всего, для него даже важно делать для группы что-то, чего не может больше никто. «Хорошо», – пожал плечами Дан. «Если ты хочешь, пробуй, начинай. Санхи, попросишь отдел маркетинга рассчитать, как это лучше сделать?» «Без проблем, могу даже сейчас написать», – ответила она. «Если каждую неделю, то тебе нужны и тематики выпусков, правильно, о погоде 4 раза в месяц не поговоришь». Она отставила в сторону уже пустую коробку и взяла телефон. «И я могу делать эфир с готовкой», – предложил Минсок. «Не каждую неделю, конечно, но раз в месяц-полтора это реально. А я могу есть», – уверенно добавил Инсон. Все захихикали, а он недовольно махнул рукой. «Не в смысле есть то, что приготовит Минсок, хотя я не отказываюсь. Имею в виду, могу проводить трансляции мукбанг, заодно меньше говорить буду. Последнее особенно ценно», — серьезно кивнул Минсок. Так, посмеиваясь и рассуждая о том, на какие темы можно проводить эфиры, Чунхёк и Джосси все время советовал вместе пить на камеру, они и просидели до начала записи. Когда ссора их снова подкрасила, они надели костюмы и вышли в комнату ожидания. И там-то Дана тут же в оборот взяла Нана из Аксис. Быстрым обсуждением было решено, что она станцует с Даном кусочек их хореографии, а Инсон немного подурачится с другой девчонкой из группы, станцевав их танец. Для первого взаимодействия групп решили взять тех, кто был в КАС, чтобы это было больше похоже на дружеское развлечение. Стоит отдать должное, Инсон все делает с полной самоотдачей. Он специально танцевал преувеличенно мило, подмигивал, а в конце еще и поцелуйчик в камеру послал. Их менеджер заснял, и как его партнерша не удержалась, начала хохотать над его актерским отыгрышем. Инсон, впрочем, тоже в конце начал смеяться. По сравнению с этим танец Дана и Наны был менее забавным, но зато все стильно выглядело. Не дождавшись начала шоу, они еще и пошли фотографироваться на знаменитую лестницу, сделав и совместные фото, и по отдельности. То, что организаторы шоу как-то странно себя ведут, вовсе не значит, что группа будет игнорировать сложившиеся традиции айдолов. На этой лестнице фотографии делают все. Ну а после потянулось ожидание своего интервью под аккомпанемент выступлений на экране. Они прождали половину шоу, прежде чем их позвали на сцену. Место для интервью на Мусицбанк было довольно удобным. Закуток рядом со сценой, установленный фон и побольше свободного пространства для гостей. Состав ведущих традиционный, парень и девушка. Уже не такие миленькие, но зато повыше Микки и Дживона. Между собой они общаются с большим отыгрышем, веселятся, разговаривают. Но интервью получилось формальным и поэтому скучноватым. Вопросы максимально просты. Как ощущения от дебюта? А чем ваша песня? Спойте кусочек. Как Дан успел понять, петь их будут просить теперь постоянно. Вайон говорила, что во время их дебюта их тоже постоянно просили спеть акапелла. Слава о вокале агентство вроде как обязывает. Интервью на шоу стараются вести так, чтобы каждый мембер сказал хотя бы по одной фразе. Чаще всего есть сценарий. Ему можно не следовать в точности, но придерживаться желательно. Все же интервью у них берут айдолы, а не профессиональные ведущие. Если ты отошел от сценария, ведущему будет сложно вернуть разговор в нужное русло. Хотя актерские способности часто неплохие, свои сценарные слова они произносят очень естественно. Днем вышло шоу «К барьеру», где они промокли до трусов, и фанаты охотно обсуждали их телосложение. К тому же вчера выложили ролики, которые Инсон записывал с ведущим еженедельного «Айдола». Их совместный рэп про пузатых мужчин стал бомбой социальных сетей. Дан уточнил у Санхи, ролик действительно стал очень популярен. Несмотря на то, что у них был маленький аккаунт в ТикТок, чуть больше 1,5 миллиона подписчиков, ролик собрал огромное число просмотров и лайков. Обсуждали его, разумеется, преимущественно корейцы, рэп-то на корейском. Многие вообще не знали, что этот забавный дяденька, ведущий раньше, часто писал юмористический рэп. Но даже вне Кореи люди находили забавной барабанную дробь по животу. Но это все меркло по сравнению с другим. Когда они закончили запись и грузились в машины, Сону прислал Дану какой-то файл. Оказалось, отчет за 2 суток. И первым пунктом значились очень важные для молодых исполнителей достижения. «Мы получили реал-тимиал килл», — сказал Дан вслух. «В чартах реального времени уже 2 часа лидируем. Реал-тимиал килл и сертифитал килл — это младшие братья Пак, перфитал килл. Для первого нужно лидировать в чартах реального времени, для второго и там, и в ежедневных чартах». «Уже», — удивился Инсон. «А в сертифит? Только если завтра», — ответил Дан. «Чарты реального времени обновляются до полуночи, а ежедневные, если ты забыл, замораживают до утра. Когда завтра обновятся чарты, тогда и узнаем, если ли у нас сертификат килл. Это способ борьбы с ботами. На ночь положение в чартах замораживается и обновляется только утром. Работает ли это? Можно сказать, что стало чуточку лучше, чем было, но полностью от накруток чарта не спасло. То есть завтра у нас есть шансы оказаться сертификат?» — продолжил допытываться Инсон. Дан неуверенно кивнул. Он вроде сказал это вслух, но самому не верилось. Его прошлая группа ни разу не оказывалась на первых местах Милон. Не только они, справедливости ради. Ходили даже шутки о том, что мужские группы 4-го поколения прокляты, им не светят высокие позиции в корейских чартах. А тут всего несколько дней после дебюта, а они на первых местах. Их предебютный трек, помнится, тоже высоко поднялся. Попал в 1-ю 20-ку почти всех чартов. Но первое место просто невероятно. Что там еще пишут? Кивнул Джинха в сторону телефона Дана. Тот покорно вернулся к чтению, называя вслух основные достижения. Клип уже набрал 57 миллионов просмотров, попав на 2-е место в разделе «Музыка». Титульный трек попал в 1-ю строчку чартов Spotify, как по странам, так и в глобальном чарте. Спустя 2 суток начали собираться данные о стримах, и там тоже все весьма хорошо. «Меня радует, что результаты лучше, чем были у предебюта», — облегченно выдохнул Минсок. «Да, было бы неловко, если бы они были хуже», — добавил Юджин. «Сплюньте, 1000 билборда только на следующей неделе, заранее страшно», — поежился Инсон. «Что, с высоты падать больнее?» — весело спросила Санхи. Все недовольно на нее посмотрели. «Конечно, страшно. Не попасть в 100-ю сейчас будет очень обидно. При этом гарантий ведь никаких. Если учесть, что их уже на шоу представляют как группу, которая попала в Billboard с предебютной песней. Не переживайте, все будет хорошо», — уверенно сказал Чунхёк Аджосси. «Сосредоточьтесь на том, что можете сделать, об остальном волноваться глупо». Все грустно вздохнули. «Легко сказать, а попробуй выполнить». Бонусная глава. Мнение критиков. Навер. Что вы могли пропустить в дебютном альбоме Pop Heroes? Этого ждали, и вот, наконец, это произошло. 1 августа вышел дебютный альбом самых ярких новичков последних лет. Давайте вместе разберемся, чем же хорош Future и почему его появление в K-pop – это важное событие. Ни для кого не секрет, что первоначально K-pop формировался по образцу американской поп-музыки. И, увы, не всегда лучшие части этой музыки. Альбомы K-pop-исполнителей редко являются цельным высказыванием. Обычно это просто сборник песен, которые в лучшем случае объединены одним музыкальным стилем, в худшем может и этого не быть. Из-за этого утерян сам смысл полноформатных альбомов музыкантов-авторов, где треки имеют общую идею, одинаковые музыкальные приемы и историю повествования. Альбомов, которые бы являлись завершенным высказыванием артиста, в Корее было очень мало. И тем ценнее релиз Pop Heroes. В Future – это история о сомнениях, о страхах, о желании быть лучшей версией самого себя, о поддержке близких и важности жизни здесь и сейчас, не откладывая ничего в долгий ящик. Официально в альбоме 15 треков, но песен из них – 13, потому что Даниэль Хан написал 3 музыкальные темы по 1,5 минуты, чтобы разделить альбом на 3 неравные части. Начинается альбом с интро, музыкальной темы с тихим голосом Даниэля в качестве рассказчика. Он говорит о том, что иногда кажется, будто страхи и сомнения окружают тебя. Этот рассказ обрывается на полуслове, словно рассказчик действительно больше не может говорить, и начинается первая часть альбома. Основной жанр – поп-микс. Кто-то говорит, что поп-микс – самая суть корейской современной музыки, кто-то его не любит за частую смену стиля композиции, но здесь мы видим очень удачное и полностью оправданное обращение к этому жанру. Яркие, танцевальные треки вмещают в себя элементы рок-музыки, электроники и немало частей классического инструментала. Все это очень изящно вплетено в канву поп-музыки. Начиная с Пхабя, лирический герой рассказывает свою историю. Первоначальный страх сменяется готовностью сражаться за свое будущее в Warrior. В Stronger он обещает себе, что будет сильным, в Ваннабе рассказывается о желании стать лучшим в своем деле, и заканчивается история песни и с шоуфами. В Born to Be они говорят, что не отступит, потому что рождены для этого. Но это лишь первая часть альбома. Музыкальная дорожка Storm могла бы стать музыкальной темой для какого-нибудь приключенческого фильма, но на деле выполняет функцию разделителя между частью с внутренними переживаниями героя и тем, что он говорит своим близким. Вторая часть альбома считывается как посвящение. Impossible – это благодарность за то, что невозможное стало возможным, Цоминкхами, а счастье иметь место, где ты можешь быть собой, Слиеп, Хани, колыбельное с обещанием защищать, а Let Me продолжает эту тему обращением к девушке и обещанием быть для нее спасителем в любых жизненных катастрофах. В этой части альбома микс-поп сменяется более классическим, американским звуком поп-музыки. Яркая вокальная баллада, колыбельная и две легких песни с приятной мелодией. Музыкальная тема Insane звучит даже немного раздражающе, что достойно восхищения. Она будто затягивает тебя куда-то, как воронка. И затягивает она в финальную часть альбома, самую короткую и самую стилистически неоднозначную. Она рассказывает о внутреннем мире героя, о его решениях и повседневной жизни. Медленная Walking Colony и танцевальная Shooting Star имеют явный налет трот-музыки. У них преимущественно английский текст, но ощущение схожести с классическим для Кореи жанром, скорее всего, возникнет у любого местного жителя. Used Date уже не столь сильно отсылает к этому жанру, да и текст очень американский, призыв жить так, будто завтра не будет. Альбом целен вовсе не похожей музыкой. Если внутри частей некоторая общность музыкальных дорожек прослеживается, то вот отдельные песни кажутся очень разными. Если, конечно, не прислушиваться. Все дело в том, что Даниэль во всех 15 треках использовал подписи группы. Первое, самое потрясающее, это использование корейских национальных инструментов. Причем, в большинстве песен это не акцентные места, не попытка придать народный колорит звучания. Скорее, напротив, Даниэль вписал звучание инструментов в современную поп-музыку. Второй код группы – это, конечно, словесное обращение. Хире и сари хире. Такой способ заявить о себе – не их изобретение, но он вносит свой вклад в узнаваемость музыки. Третьим аспектом можно назвать иронию в текстах. Иногда лирический герой словно сам над собой подшучивает, иногда необычные сравнения заставляют улыбнуться, а иногда и описываемые ситуации звучат немного насмешливо. Именно это позволяет расценивать альбом как цельное, завершенное произведение, которое можно и нужно слушать от начала и до конца. Но, если все же остановиться на отдельных треках, то, что они выбрали Warrior в качестве главного трека, не удивляет. Песня яркая, узнаваемая, звучит очень свежо, дает ощущение этой юношеской силы, которой сложно не сопереживать. Возможно, это не та песня, которую вы сможете слушать на повторе целый день, все же агрессивная мелодия немного утомляет, но вы точно захотите добавить эту песню в свой плейлист. Есть в ней нечто завораживающее. Уже понятно, что баллада Impossible станет главным бисайдом альбома, и она точно достойна этого. Почти оркестровая музыкальная дорожка, гармоничное вплетение звука Каигыма, великолепные голоса шести парней, перед этой балладой сложно устоять. В песне нет рэп-партий, она имеет непривычную структуру, потому что куплеты исполняются немного по-разному, это как какой-то романс или часть выступления для оперы или мюзикла. Припев повторяется и его тональность растет к финалу песни, повышая уровень эмоционального напряжения. Итоговое падение надрыва почти женского звучания голоса Инсона, их главного рэпера, Между прочим, в пучину низкого и чарующего шепота Даниэля, это однозначно один из самых цепляющих моментов в альбоме. Но, если сложные музыкальные композиции и сильный вокал быстро вас утомляют, стоит обратить свое внимание на Sleep, Honey и Shooting Star. Первое, классическая колыбельная, лирику которой детской, конечно, не назовешь, это единственная песня в альбоме, которую можно было бы пометить знаком 18+, и то из-за упоминания обнаженного тела. Да, это колыбельная любовников, что может особенно понравиться девушкам. Приятно, наверное, засыпать, когда красивые мужские голоса обещают охранять твой сон. Shooting Star – легкая и игривая мелодия с ироничным текстом и цепляющим мотивом. Вполне вероятно, что эта мелодия засядет у вас в голове и напевать вы ее будете следующие несколько дней. Самое удивительное в этом альбоме – отсутствие откровенно пустых треков и то, сколько потенциальных хитов они включили в дебютный альбом. По-настоящему качественный музыкальный альбом однозначно достоин прослушивания. Основная критика альбома касается английской лирики. В процентном соотношении количества английского и корейского – 70/30. Некоторые песни написаны полностью на английском. Насколько бы ни ориентировались на западную музыку к поп-исполнители, обычно они оставались верны хотя бы родному языку, но как раз таки корейский не родной для Даниэля, главного автора этого альбома. Насколько хорошо он бы не говорил по-корейски, писать стихи не на родном языке, это сложно. Мнение большинства серьезных музыкальных критиков сходится на том, что корейский язык – незначительная потеря для альбома такого качества. Свою приверженность культуре исторической родины эти шестеро парней показывают иными способами. Например, через музыку. Будем надеяться, что следующие релизы группы порадуют нас не меньше, чем этот. Итоговая оценка редакции. 5 звезд. Этот альбом однозначно заслуживает внимания. Глава 8. Особый день. Суббота началась для Донас очень экстравагантной побудки. Не было даже 4 утра, когда его разбудили парни, повалившись на него всей толпой. «Вы что, не хотите дать мне пожить совершеннолетним?» – полузадушенно прохрипел Дан. «Почувствуй нашу любовь», – радостно ответил ему Инсон, лежащий на вершине этой кучи малы. «Чувствую абьюз и тиранию», – заметил Дан. «С него все же слезли, начали поздравлять, надарили милых подарков, нажелали вдохновения и здоровья, а после все праздничные мероприятия пришлось свернуть из-за времени. Наскоро позавтракав в машине, они приехали на предзапись шов «Мусиц Сори». Гримерка в этот раз была просторной, операторы и став в студии, милыми и вежливыми, фанаты в зале хором прокричали Дану поздравления. Он еще несколько дней назад сказал в сети, что знает о традиции дарить айдолам разные классные вещи, но он вообще-то и так достаточно богат, и лучшим подарком для него были бы подарки детям. Он предложил пожертвовать деньги благотворительным организациям. Поэтому с утра Санхи уже отчиталась, что на предзапись привезли не только букет, но и несколько мешков риса. Мешки риса – это частый подарок на всякие концерты и фан-митинги. Понятное дело, что этим не айдолов кормит. Это такая корейская благотворительность, базирующая на том, насколько высоко они ценят возможность хорошо есть. Эти мешки агентство передаст благотворительной организации, скорее всего, в сиротские приюты или детские больницы. Из зала кричали, что они написали ему письмо с отчетом, его подарки уже отправились нуждающимся. Дан искренне их поблагодарил. Сам он пока благотворительностью не занимался в полной мере, но раз в год переводил достаточно крупные суммы, что для американцев с деньгами скорее способ скосить немного налогов. Именно из-за этой особенности американской налоговой системы он и не афишировал, что кому-то там жертвует. Когда соберет больше популярности в афишировании и пожертвований, будет реальный смысл. Сами благотворительные организации охотно рассказывают о звездах, которые отправляли им деньги, потому что это становится сигналом для их фанатов, чтобы уже те жертвовали. Поэтому публичность в таких вещах скорее плюс, чем желание пропиариться. Хотя последние тоже часто встречаются. Они легко и быстро записали свое выступление, немного поболтали с фанатами со сцены, а после отправились в гримерку. «Мусиц Сори» начинается днем, в отличие от шоу будних дней, поэтому ждать начала трансляции долго не пришлось. Часик они вздремнули, потом перекусили, Дан отвечал на поздравления, все болтали и веселились. Потом также весело прошла запись самого шоу. В честь праздника ведущие даже вручили Дану кексик со свечкой, чтобы он задул ее перед камерой. Это был неплохой день, но вечер вышел еще лучше. Когда они только открыли двери общежития, Дан уже почувствовал узнаваемый запах еды. Зайдя внутрь, обалдел рассматривал всю свою семью, которая целую неделю убеждала его, что они ждут его в Нью-Йорке через 2 недели, а сами приехали в Корею в полном составе. Гостиную и столовую их общежития украсили шариками, на столе их ждал праздничный ужин с закусками, запеченными в духовке мясом и картофельными дольками, а на кухонной стойке своего часа дожидался торт. «Торт на сахарозаменителе», — сказала мама. «Ужин я сделала настолько низкокалорийным, насколько возможно, но при этом не стала отказываться от того, что любит Дан. Так что садитесь за стол. Даже если завтра в камере будете немного пухлыми, одну запись фанаты вам простят, если что, ссылайтесь на меня». Вместе с родителями, Мэри и двойняшками приехали еще тетя и бабушка, поэтому часть стульев вокруг стола были не из столовой, их собрали по комнатам. Говорили на дикой смеси английского и корейского, потому что сестры Дана и мама не говорили по-корейски, а бабушка – по-английски. Но застолье все равно вышло веселым. Санхи тоже была с ними, она немного снимала их посиделки, стараясь сделать это так, чтобы в кадр не попали лишние люди, то есть двойняшки. На самом деле, на день рождения айдол обычно проводит прямые эфиры, задувают свечи перед фанатами, играют в дурацкие игры и все такое. В персон так не принято. Дан заранее знал, это что-то вроде внутреннего требования. Чтобы не обязывать всех артистов свой праздник проводить перед камерой, действует прямой запрет на эфир в свой день рождения. Даже если у айдола рабочий день и он не против эфира, действует категорическое «нет». Один начнет проводить, потом будет возмущение, а почему остальным эфир с подарками не провели. Айдолов все равно поздравляют, делая фото у торта, потом фото и текст с благодарностями публикуют в социальных сетях, но эфиров не бывает. Другое дело, что пока что и суперпопулярных групп у персон не было, поэтому, возможно, именно сейчас агентство может столкнуться с недовольством поклонников по поводу этого официального запрета. В сети уже спрашивали, во сколько эфир. Кроме вкусного ужина, произошло другое важное событие. Передача ключей от Порше, который уже пару дней стоит на подземной парковке их жилого комплекса. Дан рассеянно признался, что ему, кажется, снова потребуются уроки вождения. Но, на самом деле, он все же обрадовался возвращению машины. Было в ней что-то привычное. Поздно вечером, когда родители уехали к тете, Дан прочитал и письма фанатов. Обычно для сбора писем ставили коробки только во время фансайнов, то есть проплаченных мероприятиях. В остальное время письмо нужно официально отправить. Но в честь дня рождения Дана агентство договорилось с организаторами шоу «Мусиц Цори», чтобы им разрешили поставить 6 коробочек для писем прямо в холле студии, перед записью. И еще объявили об этом заранее, поэтому многие фанаты успели передать свои послания. В основном писали нечто достаточно банальное, но приятное. Желали здоровья, советовали вкусно кушать, традиционные для Кореи советы и пожелания. Во многих конвертах были красивые самодельные открытки, а завершила череду добрых посланий почти официальное письмо в большом конверте. Фанаты собрали в одну базу все пожертвования, которые они сделали от его имени. Делать общий взнос неудобно из разных стран и городов, поэтому фан-клубы оплачивали разные программы. Санхи фотографии и видео с его дня рождения опубликовала на страничке группы, а не его личной. Там уже в комментариях шли мини-войны. Одни расстраивались, что не было прямого эфира, другие радовались, что в напряженном графике айдола-дебютанта у Дана была возможность провести время с семьей. На своей собственной странице он решил тоже немного похулиганить. Сделал селфи, без макияжа и фильтров, прямо в постели, поблагодарил всех за пожертвования от его имени и даже коротко рассказал, почему просил делать именно так. У него было счастливое детство, его семья дала ему все, чтобы он смог развивать свои способности и таланты, и он хотел бы, чтобы у детей почаще были такие возможности для роста. Опубликовав пост, он поставил телефон на беззвучный режим и закрыл глаза. Спать не хотелось, а надо. Во время дебютного продвижения выходные в расписание включить сложно. В воскресенье еще одно шоу, в понедельник они пойдут на радио, говорить о своей музыке и петь, во вторник фансайн, со среды записи шоу. Не на всех им придется проводить весь день. Завтрашнее шоу, как и записи вторника, среды и четверга, им поставили на достаточно удобное время, так, чтобы между записью и началом шоу было мало времени, только слегка отдохнуть в гримерке. Но в пятницу камбик ПДС и всех записях выходных дней они будут выступать на одной сцене, даже тревожно немного. Запись Инкигайо казалась уже привычным событием. Ну, не считая того, что операторы ворчали из-за немного одутловатых лиц. Если бы их взвесили, или увидели на улице, то особой разницы и не заметили, они же просто один раз вкусно поужинали, но камера чутко улавливает, что кто-то вчера ел, как последний раз в жизни. Говорят, будто у азиатов быстрый метаболизм. Дан не был в этом уверен, потому что каждый раз переедание одного дня сильно сказывается на лице, отеки не желают уходить даже после умывания ледяной водой и роликового массажа. Но они знали, что так будет, когда уплетали мамин тортик. Чего они не знали, что их номинируют на награду. Информация об этом появилась одновременно с сообщением, что обновленные ежедневные чарты зафиксировали их на первом месте. То, что это была именно Инкигайо, не могло ни удивлять и не радовать. Это шоу считается достаточно сложным в деле завоевания наград. Из-за номинаций все волновались больше, чем три дня до этого. Интервью ведущим прошло в приятной обстановке, но в комнате ожидания они смотрели шоу в напряженном молчании. Хотелось ли забрать награду на пятый день после дебюта? Разумеется. Но уверенности не было, все же их конкуренты, пусть и закончили продвижение на прошлой неделе, достаточно популярны в Корее. Во время финала шоу все артисты выходят на сцену, собираются за спинами ведущих и делают вид, что очень счастливы здесь быть. Напротив сцены, возле операторов, стоял монитор, который выполнял роль телесуфлера, на нем показывали результаты подсчетов. Ведущие большую часть своей речи читали с карточек, но финальные данные голосования выводили на экране. Они выиграли. Взрыв конфетти ошарашил не меньше, чем первая награда. Ведущий протянул Дану статуэтку, и он принял ее немного заторможенно. Цифры чартов были чем-то иллюзорным, что нельзя потрогать и осознать, а вот физическая награда, пусть это и обычная стекляшка, ощущалась заметным весом в руках. «Это правда?» – обалдело уточнил Хэвон. «Мы выиграли Ингу». «Инга» – это сленговое название этого шоу. И выиграть его – достижение даже для популярных групп с большим стажем на корейской сцене. А тут – новички. И их первая награда. Рядом счастливо прыгал Инсен, Дана обнял Джинха, а после и все они ненадолго собрались вместе, обнимаясь. Дан передал статуэтку Джинха, тот затем отдал еще кому-то. Дану вручили микрофон, ведущий с понимающей улыбкой напомнил, что им нужно сказать пару слов. «Это было очень неожиданно», — признался Дан. «Спасибо всем, кто сделал это возможным». Микрофоны раздавали и остальным мемберам группы, поэтому растерянность Дана быстро заметил Юджин и весьма профессионально поблагодарил фанатов, словно репетировал заранее. Но много болтать им не пришлось. Уже началось вступление их песни и пришлось петь. Спуск со сцены достаточно узкий, и остальные группы уходили медленно. Девчонки из Аксис поздравляли их на ходу. Около сцены радостно махали табличками с их именами поклонники, а слова песни слетали с губ будто и без приказов мозга. Обычная стекляшка, победа для галочки, но Дан чувствовал себя по-настоящему счастливым. Возможно, это просто потому, что победы этой группы для него очень важны. После шоу Дан уже сам попросил отвезти его домой к тете, а не в общежитие, хотелось немного побыть с родителями, но забыл сообщить об этом заранее, поэтому застал в квартире только Мэри. «Где все?» – удивился он. Бабушка с папой повели мелких в парк развлечений, мама с тетей ушли на концерт традиционной музыки. Мне и то, и другое показалось скучным, и я осталась дома. Видимо, чтобы поговорить с любимым братиком, просияла Мэри. «Видела, вы выиграли какую-то награду. Мало что поняла в самом шоу, но поздравляю». Дан поблагодарил ее, кинул кепку с маской на тумбу и прошел в гостиную. «Ну что, тебе есть о чем говорить с любимым братиком?» — с усмешкой спросил Дан. «Хочешь пожаловаться на своего парня?» Мэри немного смутилась, но кивнула. Дан сел на диван, с удовольствием вытянул ноги. «Все же удобная у тети мебель». Мэри рассказала ему о парне даже раньше, чем родителям. «Но многое ли расскажешь по телефону с разницей во времени в 12 часов?» Дан мало что спрашивал, но что-то Мэри ему рассказала. Бернард Батлер не только носил фамилию героя романа, но и сам был как герой романа. Привлекательный, богатый и с состоятельной семьей с историей и фамильным особняком, он был младшим из трех детей. У его отца не просто какой-то там бизнес. У них огромное число акций, недвижимость в Нью-Йорке и небольшой такой заводик медицинского оборудования. Маленький, на пару сотен миллионов. Бернард на год старше Мэри, учится в Колумбийском и познакомился с ней сам. И, хотя встречаются они всего несколько месяцев, уже познакомил Мэри с родителями и познакомился с семьей Дана. В прошлом Дана никакого Бернарда Батлера рядом с Мэри не было. Возможно, потому что она не училась в Колумбийском. Он же мистер идеальность, улыбнулся Дан. Что-то делает не так, вот именно, возмутилась Мэри. Мистер идеальность, он такой-такой хороший, что мне страшно. Почему я? Он из той семьи, где снобизм читается даже в выборе дизайна квартиры, а я как бы азиатка. И он, бывает, так говорит, будто у него уже все расписано. Предложение на день благодарения, свадьба летом, дети сразу после окончания бакалавриата. Дан улыбнулся, уловив в словах сестры отражение того, на что ему постоянно указывают остальные. Он рассматривает себя все еще как подростка из Нью-Йорка, блогера, которого занесло в моделинг, а после в музыкальный бизнес. Для него все произошло быстро, он не успел принять свой новый статус, но остальные видят в нем успешного молодого человека из хорошей семьи. Для Мэри это тоже характерно, все же бизнес-папы за последние 4 года вырос в 2 раза, а они еще не перестроились на новый стиль жизни. Мэри, у нас с тобой одинаковая проблема в понимании нашего места. Ты не думала, что для его семьи ты очень удачная партия, потому что наследуешь уже очень большую юридическую компанию. Мэри на секунду опешила. То есть он со мной из-за бизнеса папы? Я не знаю его лично, но думаю, что это было предлогом для знакомства. В таких семьях разводы не в чести, поэтому он не будет жениться на тебе только ради бизнеса. А вот найти человека, который способен воспринимать брак как партнерство, это другое дело. Мэри недовольно надулась. Я не хочу партнерства. Я хочу, как у мамы с папой, чтобы свидание, чтобы, смотря на меня с моим мужем, все завидовали тому, что мы такие влюбленные спустя 20 лет брака. Я так хочу, а не ради партнерства. Дан слегка пожал плечами. Да, их родители в юности были безумно влюблены друг в друга. Но сейчас, взрослая часть Дана отчетливо видит, что все эти свидания, совместные уроки и милые подарки – это их способ поддерживать свою любовь, они делают это специально. Но он же тебе нравится, я влюблена как кошка и меня это пугает особенно сильно, вздохнула Мэри. Мне кажется, что он может быть влюблен не так сильно, что ему что-то нужно от меня, что он меня разыгрывает, боюсь, что мне будет больно. Дан подвинулся поближе и приобнял сестру за плечи. Откровенно говоря, его и самого первоначально Бернард смущал, слишком уж стремительно развиваются их с сестрой отношения. Но успокоили слова родителей, которые хорошо разбираются в людях. Мама искренне считает, что Бернард влюблен в Мэри. Может, не так сильно, как она сама, но язык тела хорошими манерами не подделать. Папа же сказал, что при всех поколениях бизнесменов в семье Батлер, сам Бернард не делец, скорее, креатор, идейный вдохновитель. А еще сказал, что Бернард – романтик. Так что, возможно, именной такой супруг и нужен Мэри, как смена социальной ролей. Она-то, не считая этой влюбленности, отличается очень мужским поведением. Возможно, лет через 10 Мэри будет известным адвокатом, а Бернард займется какой-нибудь художественной галереей. А на кого он учится? – спросил Дан. Мэри непонимающе на него посмотрела. Странный вопрос. Бизнес и финансы, как и все в его семье, а предметы по выбору, продолжил допытываться Дан. Мэри задумалась на секунду, а потом задумчиво сказала: предметов мало, но он очень увлечен архитектурой. Значит, не галерея, а архитектурное агентство, задумчиво сказал Дан. Ты о чем? Возмущенно спросила Мэри. Да вот думаю, чем будет заниматься твой супруг, воспитывая детей, которых ты по-быстренькому ему вручишь, когда уйдешь ворочить миллионными контрактами. Мэри недовольно цокнула и ткнула его в бок. Хочешь сказать, что я в браке буду мужчиной? А почему нет? Пожал плечами Дан. Почему тебя все устраивает в карьере юриста и наследовании семейного бизнеса ровно до тех пор, пока разговор не касается семьи? Мэри вздохнула. Потому что хочу быть как мама. Ты ненавидишь кулинарию, напомнил Дан. Да и детей не особо любишь. Есть такое, вынужденно призналась Мэри. Может, ты и прав. Но почему мне так тревожно? Дан притянул к себе Мэри сильнее, вынуждая положить голову ему на плечо. Возможно, потому, что у тебя никогда не было серьезных отношений, а новое начинать всегда страшно. Мэри вздохнула. Говоришь как старик. Как так получилось, что мой младший братишка стал таким мудрым? В шоу-бизнесе дети быстро взрослеют, неуверенно ответил Дан. Мэри ему возражать не стала. Они просто сидели вдвоем на диване напротив огромного панорамного окна и смотрели, как темнеет небо над Сеулом. Пожалуй, единственный минус его карьеры айдола – это то, что очень редко выдаются вот такие моменты семейного единения. Глава 9. Важность признания. Дан недооценил усталость первой недели продвижения. Хотел дождаться родителей, но в итоге уснул. Ранним утром его разбудила мама, он проспал всю ночь на диване, укрытый пледом. Папа уже сидел на кухне, сонно зевая. «Решили тебя не будить», — призналась мама. «А теперь пойдем, позавтракаешь. Твоя Санхи написала мне с десяток сообщений, инструктируя о том, как обращаться с собственным сыном». Последнее мама сказала даже немного обиженно. Дан покаянно вздохнул. Санхи и правда временами о нем заботится больше, чем мама когда-либо. Ребенком он был достаточно самостоятельным в быту. Рано начал готовить, всегда помогал с уборкой. У родителей не было с ним особых проблем, но в Корее из-за постоянной занятости превратился в какого-то изнеженного принца, который сам кофе сварить не может. «Ты мне не даешь и шанса на экране выглядеть худым», — вздохнул Дан, а у самого аж слюнки потекли при взгляде на горячие венские вафли со стремительно тающим шариком мороженого. «В нашей семье полных нет, так что ешь», — немного ворчливо ответила мама. «Сначала худел, потому что модель, теперь, потому что певец».